Псалтырь, книга 3, Псалом 72. Книга 3, Псалом Асафа. Воистину Бог благ к Израилю, к чистым сердцем. А мои ноги едва не поскользнулись, стопы мои чуть не потеряли опору, потому что я позавидовал надменным, увидев процветание нечестивых. Нет им страданий, они полны здоровья и силы. Они свободны от тягот человеческих, и трудностей людских они не знают, и поэтому гордость их ожерелье, а жестокость их одеяние. Вылезли от тучности глаза их тщеславие не знает границ. Слова их полны издевательства и злобы, и в своей надменности угрожают насилием. Открывают уста свои против небес, и слова их расхаживают по земле. Потому к ним же обращается его народ и пьет слова их, как в воду из полной чаши. Они говорят, как узнает Бог, есть ли знание у Всевышнего. Таковы нечестивые, они всегда беззаботны и умножают свое богатство. Так не напрасно ли я хранил сердце свое в чистоте и омывал руки свои в невинности? Целый день я подвергался мучениям, и был наказываем каждое утро. Но если бы я решил, что буду рассуждать так, то предал бы детей твоих. Когда я пытался все это понять, то мне это казалось слишком трудным, пока я не вошел в святилище Бога и не понял конца их. Истинно, на скользких путях ты ставишь их и предаешь их полному разрушению. Как неожиданно они истреблены, погибают от ужаса. Как сновидение исчезает при пробуждении, так ты, владыка, восстав, презришь их образ. Когда мое сердце наполняло горечь и терзалась моя душа, я был невежествен и ничего не понимал. Как неразумное животное я был пред тобою. И все же я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь мною своим советом, и потом к славе поведешь меня. Кто есть у меня на небесах, кроме тебя? И на земле я ничего, кроме тебя, не желаю. Ослабевает моя плоть и мое сердце, но Бог — твердыня сердца моего и часть моя навсегда. Те, кто далеки от тебя, погибнут. Ты губишь всех, кто не верен тебе, а для меня благо приближаться к Богу. Владыку Господа я сделал своим убежищем, я возвещу о всех делах твоих.